4. Продолжим наш разговор. Ленард повернул голову. Тоби, вышагивающий рядом по правое плечо, смотрел на него наивными щенячьими глазами. Разговор? Ты забыл, что некоторое время назад сам предлагал поговорить о чем-нибудь? Лен нахмурился, затем выдохнул, подавив желание хлопнуть себя по лбу. Точно. С момента, как они остановились на перекус около круга камней, Ленард прокручивал в голове недавние события и пытался хоть как-то объяснить их с разумной точки зрения. Хижина посреди леса с огромным количеством еды, как в какой-нибудь сказке, подозрительный человек, от шагов которого дом едва ли не разваливался, странный, периодически окутывающий их туман, предупреждающие знаки из костей и черепов. Однако объяснения этим странным явлениям не находились, и Лен просто шел на полном автомате, погруженный в свои мысли. Тоби вернул его обратно в реальность. «Что ж, давай поговорим. Ты упоминал, что не местный», — сразу начал Тобиас. «Как тогда ты здесь оказался?» «Случайное стечение обстоятельств», — горько хмыкнул Ленард. «На вокзале, с которого отходил автобус до Ньют-Крика, сообщили, что рейсы в этом направлении приостановлены из-за аварии. Якобы где-то на пути перевернулась фура и преградила движение. Мне подсказали, что до Ньют-Крика можно добраться с пересадкой, но я пропустил нужный автобус и по совету пошел через лес по старой дороге, а потом просто потерялся, чтобы хоть раз еще послушался незнакомцев». Тобиас, видимо, в знак приободрения, мягко коснулся его плеча. «Поговаривают, что случайности не случайны», — сказал он с улыбкой. «Наверное», — с сомнением произнес Ленард. Они шли несколько секунд молча. Лен подумал, что на этот раз его очередь задавать вопросы, раз они ранее упоминали что-то про обоюдный и равноценный обмен информацией. Может, поэтому Тоби притих. «Откуда ты узнал о том отшельнике?» «Отшельнике?» — Лен вздохнул. Порой ему казалось, что у рыб память объемнее, чем у этого парня. Не в обиду, конечно. «В чью хижину мы недавно вломились?» «Ах, да!» — воскликнул Тоби. «Отшельники! Я не сообразил сразу». «Я заметил». «Ну, я читал о нем в новостях». «О, значит, ты местный, да?» «Вроде того», — улыбнулся Тобиас. «Как же так получилось, что ты потерялся?» «Я просто гулял и заблудился». «Гулял?» — повторил Ленард полувопросом. «Да, я люблю гулять по лесу». Ленард коснулся своих волос и взъерошил их. «Почему с этим парнем очень тяжело разговаривать?» В основном он только повторял или говорил что-то очевидное, странное, меж тем до жути загадочный и непредсказуемый. И его поведение заставляло волноваться. А еще лунатизм. Среди родственников и знакомых вроде бы ни у кого такого не было. Поэтому Ленард имел слабое представление об этой болезни. О лунатизме он редко слышал. И то больше из книг, фильмов и каких-то случайно попадающихся статей в интернете, за которые цепляешься от скуки. Как себя вести с таким человеком? Что надо делать? Чего делать не надо? У кого тут в лесу спросить? Где об этом прочитать? Разговор не задался и заглох. В какой-то мере Ленард думал, что так даже правильнее. Если им придется долго бродить по лесу, то ни к чему насильно выуживать друг из друга личную информацию. Пусть все идет само и естественно. Или не идет вовсе. Такое тоже может быть. Они ведь всего лишь попутчики. Потерявшиеся попутчики. Они наткнулись на еще один загадочный круг камней. Только этот был крупнее, и валуны шире, и выше человеческого роста. А некоторые с крупными отверстиями там, где предположительно могла быть голова. Чем-то они даже напоминали тот камень, который нашел Тоби в увеличенном масштабе. А некоторые из них испещряли символы и знаки, которые Лен не понимал. Тоби тоже на них смотрел с интересом. Не то чтобы это было сильно удивительно, по стране в лесах порой находили подобные камни, оставшиеся от древних народов, верящих в мистическую природу духов. Однако Лен вживую видел такое впервые. Это место наполняло странными ощущениями, и между кончиками пальцев будто бы проходил ток. В центре инсталляции располагался круглый плоский камень, похожий на низкий стол или на... «Надеюсь, это не алтарь для жертвоприношений», — мрачно произнес Ленард, приближаясь. На камне посередине лежало что-то небольшое, светлое и круглое. Яблоко или какой-то иной дикий фрукт, похоже на бейсбольный мячик. Ленард потянулся, не обращая внимания на пробежавшиеся вдоль позвонков мурашки. Пальцы ощутили твердую шершавую поверхность. Он перевернул мячик и, увидев явное очертание лица с темными глазами, выронил его от неожиданности. «Какого черта?» Тобиас охнул и резко спрятался Ленни за спину. Поначалу показалось, что их находка — маленький череп, что уже неудивительно для этого леса. Но то была кукольная голова. «Откуда это здесь?» — задал Лен вопрос, словно обращаясь к окружившим их камням. Камни не ответили. Было бы странно, если бы они это сделали. Тобиас тоже не знал и все еще прятался у Ленарта за спиной, словно они нашли чью-то настоящую голову. Лен тоже не понимал, как реагировать. Сердце колотилось, как бешеное, однако он присел и вновь аккуратно взял кукольную голову. Краска почти слезла и пошла трещинами, один глаз открывался плохо, зато другой, ярко-синий, как драгоценный камень, смотрел подобно живому. Лен оглянулся на Тоби, тот выглядел нахмуренным и испуганным, еще бледнее, чем обычно. Жуткая находка, ничего не скажешь. Но не страшнее той хижины с разделанными животными. «Этот лес с каждым разом удивляет больше и больше», — произнес он. Тоби молчал, нервно теребя пальцами ремень своей сумки. «Ты боишься кукол?» Тобиас помотал головой и, что-то пробормотав, отошел. Приблизился к одному из высоких камней и начал ему что-то шептать. Ленард выдохнул, даже не зная, на что реагировать острее. На кукольную голову посреди леса или на Тоби, который немногим ранее довольно смело хозяйничал в той хижине мясника, а тут вдруг начал нервничать. «Все нормально», — уверял себе Лен, косясь на странного парня. «В этот раз он просто разговаривает с камнями покрупнее. Ничего особенного». Он выпрямился и, не представляя, что делать с игрушечной головой, положил ее обратно на импровизированный алтарь. Однако она покатилась, как раньше только держалась, и упала в траву. Ленард не стал ее поднимать. Кому вообще какая разница? Он обернулся и вздрогнул, едва не отпрыгнув от неожиданности. Прямо за спиной стоял Тобиас, на вид успокоившийся. Наверное, разговоры с камнями действовали на него расслабляюще. «Идем?» — спросил он. «Да», — кивнул Лен и посмотрел сначала в небо, затем просто по сторонам. «Кажется, скоро начнет темнеть, а я даже не представляю, где можно было бы заночевать». «Точно не здесь», — твердо сказал Тобиас и, развернувшись, направился мимо валунов к тропе. Ленард ускорил шаг, чтобы его нагнать. «Эй!» — коснулся он плеча Тоби. «Все нормально? Ты так странно себя повел». «Нормально», — ответил тот и мельком посмотрел в сторону круга камней, от которого они удалялись. «Не люблю кукол». Он поежился и, посмотрев на Ленарда, улыбнулся, как бы говоря этой улыбкой, что все действительно в порядке. Они шли все медленнее и медленнее, ноги гудели от усталости, а голодный желудок снова начал подавать сигналы. Да, у них имелась кое-какая еда, но надолго ее не хватит. Целый день они в пути, идут и идут, и никакого выхода в этом бесконечном лесу. Ленни совершенно не нравилось то, как стремительно начали сгущаться тени. Лес притих, словно бы прислушивался к каждому их шагу и становился более враждебным. Когда Лен увидел впереди очертания домика, он потер глаза и встряхнул головой. Картинка не исчезла, значит, то была вовсе не иллюзия. «Что это?» — тем не менее на автомате выпалил он. «Хижина в лесу». Невозмутимо и без какого-либо сарказма ответил Тобиас. «Да, я вижу», — цокнул Ленард. «И о том, что...» «Серьезно? Еще одна?» «Почему бы и нет? Это же нам на руку. Мы можем там переночевать, если она не занята очередными отшельниками-маньяками». Тобиас вдруг достал из кармана найденный ранее камень и посмотрел на хижину через отверстие. «Скорее всего, не занята», — сказал он. «Ну, давай проверим. Опять своруем что-нибудь и будем убегать, сломя голову». Тобиас засмеялся и убрал камень от лица. По сравнению с прошлым разом, когда они заметили хижину, сейчас парень выглядел спокойным. Его реакция на разные события всегда была непредсказуемой, и Лен пока никак не мог к этому привыкнуть. «В этот раз обойдемся без испытаний на выносливость». «Ты так уверен?» — с сомнением спросил Лен. «Нет», — обезоруживающе улыбнулся Тоби. «Но так подсказывает мое чутье. Третий глаз, интуиция, шестое чувство». Он приподнял камень с отверстием и снова приблизил его к лицу. «Слышал что-нибудь об этом?» «Слышал». «У тебя тоже это все должно быть. Что подсказывает тебе твое чутье? Что видит третий глаз? Что шепчет интуиция? О чем сигналит шестое чувство? «О том, что надо было оставаться дома и никуда не ехать», — выдохнул Лен. «Ладно, нам в любом случае следует быть осторожными. Если что, мы сможем дать отпор враждебным обитателям хижины», — продолжал Тобиас. «Ты крепкий, и у тебя есть нож, а у меня есть...» — он посмотрел на камень. «Ну, вот это». Ленард покачал головой и ничего не ответил. Понятное дело, выбор у них невелик, но после посещения предыдущей хижины теперь закрадывались глубокие сомнения. В этот раз Лен, как и положено, постучался, однако никакого ответа не последовало. Ни шорохов, ни скрипа, ни шагов. Свет в окошках тоже не горел. Он потянулся к ручке и открыл дверь, настороженно заглянул внутрь и переступил порог. Никого. По обстановке эта хижина очень напоминала ту, в которой они ночевали прошлой ночью, однако казалась обжитой. Имелась мебель вроде стульев, столиков и стеллажей, даже не очень пыльная, хоть и ужасно старая. Словно это чуть более живая копия той хижины, если о домах вообще можно так выражаться, но у Ленни возникали только такие ассоциации. Тобиас подошел к столу, на котором стояла керосиновая лампа, нашел спички, очень удобно кем-то оставленные, и по-хозяйски ее зажег. Ленард удивился его ловким движением, но это лишь означало, что парень сталкивался с керосиновыми лампами не в первый раз. «Хижина выглядит обитаемой», — сказал Лен. Он не заходил далеко, стоял почти у порога и осматривался. Дом не заброшенный, скорее временно оставленный. «Так и есть», — с важным видом заявил Тобиас, оборачиваясь к нему с лампой в руках. «Где же хозяин?» «Уверен, что хочешь знать». «А ты знаешь?» «Нет, но знать не хотелось бы. Достаточно того, что тут пока никого, кроме нас, нет». «Пока», — повторил Ленард, делая осторожные шаги вперед. «Что будем делать, если хозяин придет?» «Спросим у него дорогу», — пожал плечами Тоби. «Может, он ушел в ближайший супермаркет купить пиво по акции?» «Очень смешно», — хмыкнул Ленард. — Будем надеяться, что если хозяин объявится, то он не разрубит нас на куски. — Значит, остаемся? — оживленно спросил Тобиас, вскинув руку. Ручка от лампы, которую он держал, заскрипела, и Лен заметил, что та почти полностью проржавела. — Тебя все устраивает? — Не пятизвездочный отель, но явно лучше, чем ночевать в лесу. — Да, ночевать в лесу ужасно, — сказал Тобиас и прошмыгнул мимо. Ленард нахмурился. «А тебе что, приходило?» «Слушай», — перебил его Тобиас и пнул мыском ботинка, валявшийся на полу поленья. «Мы можем даже растопить камин». Ленард приблизился. Он не думал, что от пары дровишек будет толк, помещение не успеет прогреться. Возможно, около дома имелась поленница, а если нет, то в теории в лесу можно было собрать хворост, однако за окном уже почти стемнело, выходить в такую тьму опасно. «Думаю, нам не стоит привлекать лишнее внимание и хозяйничать», — задумчиво ответил Ленард, потирая шею. Сейчас он считал, что стратегия «сиди тихо и не высовывайся» вполне подходит к их положению. Тобиас пожал плечами. «Как скажешь». Однако Лен подумал о том, что на огне можно было бы погреть воды и, о боже, даже помыться, роскошь для потерявшихся в лесу. Или что-нибудь приготовить, было бы что. Они выгрузили на стол всю имеющуюся у них еду. Небольшие кусочки раскрошившегося сыра и уже подсохший хлеб. Тобиас явно грузил больше в той хижине, но, очевидно, потерял не половину, а приличную часть, пока они убегали. «Не густо», — резюмировал Ленард. «Сейчас чего-нибудь найдем», — с задором произнес Тобиас. Лен даже позавидовал волне позитива, на которой тот держался. Ему становилось грустно от одного взгляда на эти крохи. Осматривая кухню, они нашли канистру с водой, вроде бы питьевой, однако просто вымыть руки тоже было полезно. В самом дальнем уголке обнаружили каморку с запасами еды. Не такими обширными, как у того отшельника, но все же. «Выглядит съедобным», — кивнул Тобиас на небольшую вяленую рульку. «Выглядит», — эхом повторил Ленард. Ему казалось, что это муляж или галлюцинация, а он на самом деле просто стоит, опускает слюни на лампу или какой-нибудь старый утюг. Не знаю, можно ли это есть. Сколько мяса здесь пролежало? «Эй», — сказал Тоби и опустил руку Лени на плечо. «Выбор у нас невелик. В итоге мы или умрем от голода, пока обессиленные будем искать выход, или умрем от отравления, но чуть быстрее, зато сытые. Для меня оба варианта равнозначны и совсем непривлекательные». Тобби невозмутимо пожал плечами с какой-то странной ухмылкой. «Ты всегда такой остроумный и позитивный», — подцепил Леннард. «Нет, что ты, не всегда. 3 года назад, да, кажется, 3, у меня диагностировали тяжелую депрессию. Она даже медикаментозно не лечилась». Лен посмотрел на Тобиаса, не веря собственным глазам и ушам. «Это шутка? О таком шутят?» «Я не знаю», — буркнул Леннард. Ему стало неловко от разговора, и он сказал тихое «сочувствую». У него сразу возникло много вопросов, но он решил оставить их на потом. Лен с величайшей осторожностью наклонился к рульке, будто то был норовящий в любую секунду захлопнуться капкан. Пахло великолепно. Желудок отзывался голодными стонами, а рот наполнился слюной, и на мясе не было никаких следов разложения. Вроде бы. «Ладно, признаю, моя шутка была так себе. Но не бойся», — снова хлопнул его по плечу Тоби. «Мой, дядя раньше занимался подобными заготовками, так что я могу отличить испортившееся от нормального. Это мясо хранилось в хороших условиях и съедобно». «Тогда давай, может, первым и попробуешь, раз ты такой эксперт». «Ой, ну, ты знаешь, я не очень хочу есть». «Да ладно, не голоден?» — с нескрываемой иронией произнес Леннард. «Мы с тобой лишь перекусили, а так ничего не ели со вчерашнего дня. В сложившихся условиях странно выглядит, что ты пытаешься скормить мне этот кусок мяса, а сам так глупо отмахиваешься». Тоби вскинул руки в безоружном жесте. «Если так хочешь», — воскликнул он и осмотрелся. «Чем бы порезать?» Леннард видел на кухне пару ножей, проржавевших и покрывшихся черными пятнами, но им он не доверял, поэтому достал из кармана свой перочинный ножик и протянул его Тоби. Тот молча смотрел на него несколько секунд. «Что?» — спросил Лен. — «Давай порежу я, но пробовать первым все равно будешь ты». — «Нет», — прошептал Тоби. — «Я сам». Он взял нож с явной неохотой, нажал на кнопку, и маленькое лезвие блеснуло в отсвете керосиновой лампы. С видом полной сосредоточенности Тоби завис над куском мяса и не пошевелился, словно обратился в камень. — «Ты не умеешь резать?» — поинтересовался Леннард. — «Умею», — холодно сказал дрогнувшим голосом Тобиас. — «Ты как-то странно держишь нож. Так можно и порезаться. Давай лучше я», — дипломатично предложил Лен. — «Нет, я хочу сделать это сам», — неуверенно пробормотал Тобиас. Еще несколько секунд он не двигался. Леннард приблизился, предчувствуя неладное. Лезвие ножа почти опустилось на рульку, но оно дрожало, потому что дрожала рука Тобиаса. Он весь трясся, словно от холода. Леннард нахмурился. «Неужели этот парень и правда не умеет пользоваться ножом?» «Мы до утра так будем», — сказал Лен. «Давай я, у меня руки чистые». Тоби никак не отреагировал. «Тоби!» Леннард медленно поднялся и коснулся тыльной стороны его ладони. Тобиас выдохнул сбивчиво и испуганно. Руки у него были, как и прежде, холодными, а пальцы сильно стискивали рукоять ножа. «Просто отдай мне нож», — мягко прошептал Лен. Что-то явно было не так. Он это чувствовал. Видел третьим глазом, шестым чувством, интуицией. Поэтому пытался говорить как можно дружелюбнее и спокойнее. «Ладно», — наконец тихо произнес Тоби, но продолжал мертвой хваткой сжимать рукоять ножа, словно его переклинило. Лен скользнул по его руке и еще сильнее накрыл своей ладонью, подавив желание отшатнуться от обжигающего кожу холода. Он аккуратно разжал его пальцы и перехватил нож. Тобиас почти сразу же отступил на шаг назад. Еще одна странность нового знакомого, с которой придется примириться. Но все вопросы Лен решил оставить на потом. Сейчас явно неподходящее для анализа время. Он отрезал несколько тонких кусочков мяса и пригласительным жестом указал на них. Тоби, на вид еще немного обеспокоенный, подцепил один из кусочков и закинул его в рот. «Очень вкусно», — сказал он. Потом он вдруг схватился за живот и с наигранной болезненностью промычал. Леннард ухмыльнулся и мягко поддел его плечом. Теперь Тоби вел себя так, будто никаких странностей всего пару минут назад не произошло. «Ты как маленький». «И что? Я лелею своего внутреннего ребенка и позволяю ему проявляться. Это полезно для психического здоровья». «Хм, наверное». Леннард тоже решился отведать мясо. Взял кусочек покрупнее и аккуратно его надкусил, в то время как Тоби, облизывая палец, пристально за ним наблюдал. «Ждешь, когда я начну корчиться в муках?» Тоби молча улыбнулся, поглаживая пальцем губу. Вяленое мясо действительно было хорошим. Даже очень. Или так просто казалось, потому что Ленард дико проголодался. Еще они нашли галеты, прикрытые вощеной бумагой, так что те даже не превратились в камень. Хотелось съесть больше, но Ленард сдержался, иначе предчувствовал, что у него просто заболит живот. В крайнем случае, всегда можно поесть позже. Вряд ли здесь его будут порицать за ночные перекусы. Тоби съел всего 2 тонких кусочка мяса, поклевал остатки сыра и долго жевал одну галету. Лене было даже как-то неловко по сравнению с ним, но странный парень деликатно отнекивался от предложений поесть еще. «Я правда не сильно голоден», — говорил Тоби. Когда Ленард с Тобиусом перекусили, за окном уже была непроглядная тьма, и что их поджидало в этой тьме, никому неизвестно. И лучше даже не думать. В хижине создавалась иллюзия безопасности, но хозяин тоже мог вернуться в любое время. Ленард почувствовал, как сильно вымотался за день. За 2 дня. Физически и морально. Он до сих пор не мог полностью осознать, что потерялся в лесу. Что нашел другого человека, который тоже потерялся. Что целый день с ними происходили какие-то странности. Здесь тоже была комната с единственной кроватью. В уголке стоял массивный, но пустой шкаф и кресло, готовое рассыпаться в древесную труху. И правда, какая-то копия той их первой хижины. «Думаю, нам пора ложиться», — предложил Ленард. Здесь было не очень тепло и комфортно, однако они скинули верхнюю одежду. Светлый серо-бежевый свитер Тоби казался на вид теплым, но Ленард был уверен, что его руки, как и прежде, холодные. «Мы устали за сегодня, перенервничали. Как рассветет, перекусим и отправимся в путь». «Да, давай», — зашевелился Тобиас в сторону кровати, и Ленард подхватил его под локоть. «Что мы можем сделать, чтобы ты не выскочил на улицу ночью?» «Ничего», — безобидно ухмыльнулся Тоби. «Или что, предлагаешь меня на цепь посадить?» «Это как-то негуманно». «Не беспокойся. Даже если я выйду, ничего плохого не случится». «Я в этом не уверен. Хочу напомнить, что мы в лесу, и здесь водятся дикие звери». Тоби устало улыбнулся. «Ну, ты можешь попробовать привязать меня к кровати?» Ленард поморщился. «Я похож на садиста?» «Вроде нет. Хотя не уверен, что видел достаточное количество садистов, чтобы делать такие выводы». Лен лег ближе к окну, через которое светила луна и яркие звезды. Тобиас завалился рядом на бок, лицом к нему, и почему-то глаз с него не сводил, словно хотел что-то спросить. Однако он продолжал молчать, а Ленард то и дело на него косился. «Ты на всех людей так пристально смотришь?» «На людей? Да». «Честно, это очень напрягает». Тоби захлопал глазами. «Извини, я просто давно не видел людей». Ленард усмехнулся. «Мы ходим с тобой уже 2-й день, и я человек, если что». «Да, знаю», — засмеялся Тоби, и Лен почему-то тоже улыбнулся ему. «Это нервно», — подумал он. «Возможно, еще немного, и они оба будут смеяться и плакать без причины». «Я имел в виду так близко и в спокойной обстановке». Лен тихо засмеялся. «Я снова говорю что-то неправильное?» — спросил Тоби. «Ты говоришь... Скорее, будто сам не понимаешь, что иногда хочешь сказать. Без обид». «Никаких обид. Я признаю, что иногда затрудняюсь формулировать фразы». Несколько секунд они молчали, только смотрели друг на друга. У Ленарда щекотало кончики пальцев, словно через них проходил слабый ток. Похожие ощущения он испытывал тогда, около круга камней, где они нашли кукольную голову. Сейчас было немного иначе, а из-за чего он сам не понимал. «Как же давно ты потерялся?» — прошептал Лен. Тобиас пожал плечами и как-то странно улыбнулся. У Ленни мурашки забегали по коже от осознания, что этот парень уже, видимо, не первый день ходит по лесу и никак не может выбраться. «Это Лен здесь 2-е сутки, а Тоби... Сколько он здесь?» Когда они встретились у пруда, тот сказал, что не понимает. Сбился со счета? Считал ли вообще? И учитывая то, что он во многих местах был... Ленард, лежавший на спине, повернул голову и посмотрел в темный низкий потолок. «Тоби?» «Да?» «Я переживаю». «Само собой. Если мы не выберемся...» Он не думал, что будет так тяжело озвучить свои самые главные опасения. Вопрос повис над ними гильотиной. Тобиас молчал и даже не шевелился. Лен краем глаза видел только, как грудь его тяжело вздымалась. «Что, если люди вот так и пропадают?» — продолжал Ленард. «До последнего надеются на лучшее, но так и не находят выхода». «Люди именно так и пропадают», — звучит пессимистично. «Нет, ты путаешь пессимизм и реализм. Я реалист». «Что с нами будет, если мы не найдем выхода?» Ленард посмотрел на Тоби, который все еще лежал к нему лицом. Заскрипела кровать, он подтянул ноги к груди. «Значит, мы останемся здесь». В лунном сиянии мелькнула его улыбка и заблестели глаза. Ленард нахмурился. Спокойствие Тоби, больше походившее на инфантильное непонимание всей скверности положения, в которое они попали, порой вызывало чувство раздражения. И Лен сдерживался, чтобы не начать объяснять этому парню прописные истины, понимая, что это бесполезно. В конце концов, он старался принимать, что все по-разному реагируют на стресс. Даже на похоронах не все плачут. Кто-то просто ничего не чувствует, потому что онемел изнутри, кто-то истерично смеется. Лен вспомнил похороны, на которых был в последний раз. В груди снова защемило, и он неосознанно коснулся солнечного сплетения. — Что такое? — спросил Тобиас, приблизившись. — Голоден? Хочешь поесть? — Нет, — помотал головой Лен и посмотрел на него. Подумать только, единственный человек, к которому Ленард мог обратиться, — это такой же потерявшийся. — У тебя красивые глаза, — сказал вдруг Тобиас. Лен сглотнул, мурашки пробежались по коже от его пронзительного взгляда. — Но в них очень много боли. Не выдержав, Ленард повернул голову и посмотрел в потолок. В сердце снова потянуло. Хоть бы не приступ. Слишком тяжело их сейчас переносить, а таблетки заканчивались. Так заметно, что у него что-то случилось. Сейчас он не был готов к личным разговорам. Не уверен даже, что спустя время будет готов. «Давай спать», — сказал Лен и отвернулся лицом к окну. Тобиас ничего не ответил. По ощущениям, он даже не пошевелился. Может, все так же смотрел на Ленни, только теперь на его затылок. К своему же удивлению, Лен заснул быстро, но сон был наполнен тревожными образами. Ему снились огромные валуны, символы и знаки, на которых ярко светились, двигались рогатые черепа, некоторые мелькали среди раскачивающихся деревьев, некоторые дергались в его сторону, словно нападали, а он постоянно пытался уворачиваться, и ветви больно хлестали по лицу. В итоге его разбудил подозрительный шум, то ли скрип, то ли шорох, но Ленард так и не понял, во сне это было или наяву. Он открыл глаза. За окном по-прежнему царствовала темная ночь, и через окошко виднелся только крохотный кусочек луны, будто она лишь самую малость за ними подглядывала. Во рту пересохло. Очень хотелось пить, наверное, из-за вяленого мяса. Подозрительный звук скрипа повторился приглушенно, и Ленард с тревогой повернулся. Он не смог рассмотреть в темноте, на месте ли Тоби, однако вскинул руку и вроде бы нащупал его. «Что?» — пробормотал Тоби сквозь сон. «Ты что?» «Извини, что разбудил. Я просто проверял, здесь ты или нет». Тоби промолчал, и Ленард аккуратно через него перелез, сел на край кровати и нашел на полу керосиновую лампу. Там же был и коробок спичек. Когда загорелся свет, Тоби зашевелился, перевернулся и приподнялся, сонно потирая глаза. «Куда ты собрался?» «Мне надо выйти». «Зачем?» «По нужде». — Я помогу, — сказал Тобиас и подался вперед, пытаясь перехватить у Ленни лампу. Они случайно соприкоснулись пальцами, и руки у него на этот раз оказались чуть теплее, чем раньше, но по-прежнему холодные. — Мне не нужен в этом деле помощник, — нахмурился Лен и потянул лампу к себе. Тоби наклонился за ней, накрыл его пальцы своими и едва не впечатался ему в грудь. — Я имел в виду, постою рядом. — В наблюдателях тоже не нуждаюсь. Тобиас медленно, но настойчиво потянул лампу к себе. «Ты сам говорил, что выходить на улицу ночью опасно. Дикие животные и прочая нечисть». «Я недалеко». «Я уверен, что меня одного ты бы не отпустил. А сам зачем геройствуешь?» Тобиас снова потянул лампу на себя. Лен задумался. Он не геройствовал, а просто не хотел подвергать опасности кого-либо, кроме себя, если этого можно избежать. И все же Тоби был отчасти прав. Схема работала криво и несправедливо. Он это понимал, но никогда не мог с собой ничего поделать. «Ладно, пойдем», — сказал он, отпуская лампу, и поднялся. «Не буду подглядывать, обещаю». Одна из причин, по которым Ленни хотелось подняться с кровати, была проверить входную дверь, потому что все эти странные скрипы и шорохи поселили в его голове мысли о том, что вернулся хозяин хижины, или кто-то посторонний к ним пробрался, типа того отшельника-мясника. Однако дверь была заперта на щеколду, и Ленард подумал, что разбудившие его звуки доносились либо откуда-то из леса, либо вовсе из сна. На улице было холодно, даже морозно, пар валил изо рта, у горизонта пролегла густая темно-синяя полоска неба. Рассвет, возможно, будет только через пару часов. Очень хотелось по привычке достать телефон и посмотреть, сколько времени, однако от него теперь не больше пользы, чем от камня. Они зашли за угол, и Тобиас, держа в руках лампу, встал к Ленарту спиной. «Я тебя оберегаю, Ленни». «С этой лампой мы главная мишень, нас видно издалека». Тобиас щелкнул рычажком, и свет погас, оставляя их в вязкой холодной темноте. «Так лучше?» Ленард не стал ничего комментировать, просто хотел побыстрее сделать свои дела. Тобиас начал перекатываться с мыска на пятку, шурша листвой и хрустя ветками, попутно напевая какую-то мелодию. Явно, чтобы разбавить тишину и одновременно, чтобы заглушить другие звуки. «Надеюсь, что днем мы выберемся отсюда», — прошептал Ленард, чуть повернув голову, чтобы Тоби его нормально услышал. «А если вдруг опять нет, то хотел бы хижину с комфортабельной ванной и туалетом». Тоби за спиной хмыкнул. «Что ж, заказ принят». Ленард, уже принявшийся застегивать ширинку, усмехнулся и, когда повернул голову обратно, вздрогнул. Далеко среди стволов деревьев маячил тусклый синий огонек. Мурашки пробежались по коже, и подрагивающие пальцы кое-как застегнули пуговицу на джинсах. Огонек перемещался подозрительно быстро, становился ярче и крупнее. «Тоб!» — выдохнул Ленард, мягко поддев его локтем. «Все-таки нужна помощь?» — с насмешкой спросил Тобиас и, повернувшись, замер на месте. «Что это?» — Тобиас приподнял лампу. Ручка ее скрипнула, и лампа упала на землю. «Надо спрятаться», — сказал он, игнорируя это. «Спрятаться? В хижину?» Они дернулись с места, и когда обогнули угол дома, Ленард заметил, что с другой стороны тоже мелькал огонек, даже два. Он застыл, не понимая, что происходит и что это за огоньки, и так ли нужно от них бежать. Однако Тоби столкнул его и подхватил за плечо. Они запрыгнули на крыльцо и двумя пулями заскочили в дом. Лен в срочном порядке запер дверь и нащупал в кармане ножик. Тобиас приподнял руку. Он до сих пор держал сломанную ручку от керосиновой лампы. Ленард видел его очертания в темноте. Тобиас вдруг шикнул и присел. Лен повторил его движение, и вместе они отползли в самый дальний и темный угол хижины. «Если нам повезет, нас не найдут», — прошептал Тобиас. Они оба вжались в угол, поэтому сидели едва ли не друг на друге. Ленард ощущал холод, идущий от Тоби. Странный холод, болезненный, словно тот был неживым. «Кто не найдет?» Ленард ничего не понимал. «А если не повезет?» «Тш-ш-ш». И они притихли, стараясь не двигаться. Ленард чувствовал, как вздымалась грудь Тоби и как щекотала кожу порой его дыхание. А еще улавливал его запах, чем-то отдаленно напоминающий грушу. Странно. Наверное, не фруктами должны пахнуть люди, которые больше суток ходят по лесу. Снаружи раздались шорохи и скрипы, очень похожие на те, которые Лен слышал во сне. Только в сновидении их сопровождали картинки двигающихся черепов и камней. Жутко хотелось выглянуть в окно и узнать, что там происходило, но и одновременно было страшно даже пошевелиться. В напряжении, еле дыша, они сидели в своем укрытии долго, пока очень не кстати у Ленни не начался сердечный приступ. В груди снова защемило, а под рукой не было ни таблеток, рюкзак остался рядом с кроватью, ни даже воды. Сделалось вдруг так плохо, что Лен тихонько замычал. Воздуха перестало хватать, словно легкие окаменели, мышцы заныли, Ленард пошевелился, потом еще и еще, хотел сесть или лечь удобнее, хотел подышать свежим воздухом, а не пыльным. Хотел доползти до рюкзака и вырвать из блистера таблетку обезболивающего. Тоби вдруг положил ладонь ему на плечо, словно говоря этим жестом: «Не двигайся, ты нас выдашь». Затем рука его скользнула по шее, вызывая толпу мурашек от пронизывающего холода, и опустилась на грудь, прямо над сердцем. Лен попытался отпихнуть Тоби от себя, скинуть его руку, но неожиданно начал отпускать. Боль растворялась. Хоть от опущенной ладони становилось холодно, и он дрожал. Приступ медленно проходил, и Лен провалился в сон.